Глава 14. Бриана. Итак, кто такие Василиски? Головорезы, наемники, убийцы, воины, охранники. Идеальные солдаты, которые были способны справиться с любыми, даже самыми невероятными и невозможными заданиями. Рядом с Василисками даже могущественные храны казались неопытными детьми, способными лишь запускать фейерверки. Но при всем при этом вызывали их не так часто. Дело в том, что за свои услуги наемники требовали очень крупное вознаграждение, которое мог позволить себе далеко не каждый. Зато они давали стопроцентную гарантию выполнения заказа, не совершали промахов и ошибок. Их нельзя было перекупить и невозможно обмануть. Жили Василиски обособленно и крайне закрыто в небольшой долине меж неприступных скал. К ней вел лишь один путь, который строго охранялся. Фактически у них было небольшое самостоятельное государство, отдельное ото всех. Первой особенностью Василисков являлось то, что они легко могли перемещаться в пространстве. Нет, не на дальние расстояния, а на короткие. Вот стоит Василиск у наружной стены здания, а уже через мгновение, без каких-либо преград, может оказаться внутри него. И никакие магические охранные заклинания и ловушки ему не помешают. Нельзя защититься от тени. А еще они были сильнейшими менталистами. Один прямой взгляд, и твой разум как раскрытая книга. Прошлое и настоящее, мысли и поступки, все как на ладони. Не стоило забывать и о второй ипостаси Василисков. Огромный змей. Хищный, опасный и ядовитый. С чешуей, которую не пробить, и магическим взглядом, который превращал несчастного, вставшего на пути Василиска, в неподвижную мраморную статую. Конечно, такая сила и такая власть в руках независимого народа — это очень и очень опасно. Поэтому каждый Василиск, поступая на службу, давал магическую клятву, что никогда и ни при каких условиях не будет использовать свои способности ради достижения собственных целей или получения выгоды. Только лишь то, что оговорено контрактом. И сейчас эти воины во главе с наследником старшей семьи Аферо явились сюда. Тут действительно было чего опасаться. «Это точно Аферо?» После небольшой паузы сдержанно поинтересовался Хантер, потирая подбородок. Фил, он же Филин, расправил крылья, резко поднялся в воздух и присел на нижнюю деревянную балку под потолком, ехидно посматривая на нас сверху. «Он сам и его лучшие наемники. Все пятеро прибыли на рассвете и уже рыщут по столице, наводя ужас на всех и каждого». «Значит, Василиски», — задумчиво протянул дракон. «Этого стоило ожидать. Наш пушистик стоит тех денег, которые наемники запросят за его поиски». «И что теперь делать?» «Выжидать. Алифа права, сегодня нам не стоит соваться в город». «А если они придут к ней?» Содрогнувшись, словно от холода, прошептала я и обняла себя за плечи. «Мы ведь не заметали следы прошлой ночью, и они приведут прямиком к ней?» «Алифа все сделала сама. И Василиски не придут, они к ней точно не сунутся», — твердо проговорил Хантер. «Откуда такая уверенность?» «Просто поверь мне на слово». «Так...» Больше не обращая внимания на меня и Филина, дракон заметался туда-сюда по площадке и что-то забормотал себе под нос. Он явно старался придумать, как поступить дальше. Кстати, решение дракон нашел довольно быстро. Не прошло и двух минут, как Хантер остановился и вновь выдал. «Так...» «Очень познавательно», — буркнула я, все еще не в силах согреться. «Ты придумал, как нам быть дальше?» «Выбора нет, Бриана. Мы остаемся в Академии и ждем нового послания от Алифы. Как только она даст сигнал о том, что опасность миновала, отправимся к ней. А пока времени зря терять не будем и попытаемся найти способы избавиться от нашей неприятности». «Это как?» «Библиотека Бриан», — напомнил дракон. «Закрытый сектор библиотеки. Если где-то здесь есть хоть какая-то информация о нашей проблеме, то мы должны будем ее найти. До вечера времени у нас много». «Точно вечер, а за ним и ночь, и нам надо где-то ночевать вместе. У Алиф теперь не получится, у меня в комнате нельзя. Против госпожи Рарык даже наше везение не поможет. Сожрет и глазом не моргнет. Тогда куда идти? Где ночевать? В академии? На арене? В башне артефакторики или...» Тут я снова содрогнулась. «Придется ночевать в спальне Корфа?» «А питомце с вами спрашивать не будете?» Продолжая сидеть на самом верху, поинтересовался Фил. «А что про него спрашивать? Уверен, Алифа прекрасно о нем заботится». Отмахнулся парень. «Заботится, только он молодой, совсем хозяев только недавно обрел и по всем правилам должен быть рядом с вами». «Говори быстрее», — поторопил его Корф. «Тоскует он по вам сильно». «Вроде ничего особенного, но я напряглась». «И что с ним?» Спросили мы с драконом одновременно. «Пока ничего, но энергию начал выбрасывать, вас звать, забывать. Алифа пока сдерживает. Долго это не продлится, так что постарайтесь решить вопросы как можно быстрее. Я в статую на радость Василиска превращаться не хочу». «Все сказал». Раздраженно осведомился Хантер. «Все, завтра прилечу с новостями». Залетев под потолок, фамильяр сделал пару кругов. «Удачного вам поиска и ночи». После чего вылетел через арку, оставив нас одних. Мы с драконом переглянулись. «Ты серьезно думаешь, что нам удастся обыграть Василисков?» — тихо спросил я. «Это же невозможно, они никогда не проигрывают». «Знаю. Мы не собираюсь против них бороться, это бессмысленно. Нам всего лишь надо выиграть время, найти способ избавиться от привязки, и тогда пусть Аферуа выполняет свое задание, мешать не стану». Корф протянул мне руку. «Пора спускаться, Бриана. Нас сегодня ждет много работы». «Опять призовешь огонь и свою странную магию?» Догадалась я, не спеша соглашаться на его предложение. «Нам же надо спуститься». «Можно сделать это пешком. Спускаться не так сложно, как подниматься». «Но все же так же долго», — напомнил Хантер. «А времени у нас мало, если ты не забыла». «Не забыла. Только спешка никогда до добра не доводила. Давай пройдемся, потихоньку спустимся, потом пообедаем и уж тогда займемся поисками». Дракон с любопытством взглянул на меня. «Ты что, боишься?» «Почему сразу боишься? Я лишь прошу не торопиться. Разве это так много?» Я направилась в сторону лестницы. «Вы, мужчины, слишком...» «Требовательные, уравновешенные», подходя ближе насмешливо, продолжил Хантер. Я начала спуск, скользя ладони по гладким перилам. «Нетерпеливые, резкие и импульсивные». «Зато с нами не скучно», парировал он, продолжая шагать следом за мной. «Вряд ли это послужит достаточным оправданием». «А разве я оправдывался?» — улыбнулся Хантер, перепрыгивая через несколько ступенек и обгоняя меня. Обернувшись на мгновение, он подмигнул мне и поспешил дальше, не забыв бросить напоследок. «Догоняй, Уайт!» «Я не буду играть с тобой в догонялки!» — возмущенно крикнула вслед. «Я уже далеко». «Драконы!» — процедил я сквозь зубы. «Невыносимые и высокомерные!» «А еще очень быстрые!» — добавил Хантер далеко внизу, давая понять, что все слышал. «Это мы еще посмотрим», — ответила я, ускоряясь. «Конечно, куда мне с ним тягаться? Невозможно было не то что перегнать, а хотя бы догнать его. Слишком уж быстрый. И то, что дракон не стал торопиться, позволяя нагнать его, стало для меня настоящим сюрпризом. В общем, спускались мы хоть и долго, но весело». «Обедать?» — поинтересовался Хантер, когда мы, хохоча и шуточно толкая друг друга, спустились вниз. «Да, кто из нас пойдет первым, ты или я?» Деловито уточнила я. Главное, конечно, не забывать о расстоянии, чтобы не получить новую порцию невезения. Спуск хоть и оказался намного легче подъема, но ноги от долгого путешествия слегка дрожали. Да и сердце билось чаще обычного. И улыбка Корфа, которую он одарил меня, была тут совсем ни при чем. «Это еще зачем?» — удивился он привычным жестом, смахнув рыжую челку со лба. «То есть зачем? Ты забыл, о чем мы договорились? Что завтракаем, обедаем и ужинаем отдельно? Чтобы не привлекать лишнего внимания». «Я помню, о чем мы договорились», — сухо отозвался он, моментально утратив хорошее настроение. «Но тебе не кажется, что это глупо?» «Нет». «А мне кажется. Брось, Бриана. Какая разница, кто и что о нас подумает?» «Ну вот опять за свое». Я обошла его и двинулась дальше по коридору. «Я ведь уже объясняла, что не хочу, чтобы о нас пошли слухи. Тебе, может, и все равно, но для меня это очень важно. Не хочу, чтобы после каникул все тыкали на меня пальцами и шептали за спиной. Одни будут издеваться, другие жалеть, третьи называть чокнутой. Еще бы, ведь я покусилась на святое, а реакции твоей подружки я вообще думать не хочу». «Ладно, как знаешь», — согласился Хантер, помрачнев еще сильнее. «Мы действительно обедали за разными столиками. Я даже демонстративно села спиной к нему». «Библиотека отменяется», — неожиданно сообщил дракон, когда я вышла из столовой. Схватив за локоть, он потащил меня дальше. Да так, что я едва за ним поспевала. Нам вновь повезло, что в это время в коридоре никого не оказалось, иначе сплетен точно избежать не получилось бы. «Почему? Что опять случилось?» Лично я ничего страшного и опасного не замечала. Во время обеда в столовой было тихо, спокойно и даже как-то сонно. На меня привычно никто не обращал внимания. «Так что случилось-то?» «Твой дружок следит за нами». «Что?» Я хотела обернуться, но Хантер вновь скомандовал. «Не оборачивайся». «Ну?» «Трауп не очень-то поверил в наш секретный проект и следит за нами. Не хватало, чтобы он обо всем догадался. Придется импровизировать. «И что ты задумал?» Тут же напряглась я. «Импровизация — это совсем не про меня». «Идем в башню артефакторики. Мы же с тобой работаем над артефактом, так? А ваша башня для этого просто идеальна. Закроемся в аудитории и подождем. Думаю, надолго травмы не хватит». Мне только оставалось, что согласиться. Пропустив меня вперед, Хантер вошел в аудиторию и плотно закрыл дверь. Я же отправилась прямиком к своему месту. Отодвинув стул, села и придвинулась ближе. Следовало чем-то занять следующие минимум полчаса. Я, кажется, знал, чем. А потому достала знакомый коричневый ремешок и, внимательно разглядывая, покрутила его в руке. «И что это?» — поинтересовался Хантер, устраиваясь на соседнем стуле. Развернувшись, он с любопытством уставился на заготовку в моих руках. «Артефактор до третьего курса запрещено создавать магические предметы и продавать их. Лишь после экзамена мы получаем начальную лицензию, которая дает право заниматься коммерческой деятельностью». «Знаю. С боевиками то же самое. После третьего курса мы имеем право устраиваться на работу в качестве телохранителей или наемных стражей. Я был помощником храна». Усмехнувшись, похвастался он. «Все думали, что это невероятно почетно. А оказалось, что страшно скучно. Я только и делал, что приносил ему обеды и чистил магическое оружие. Меня даже в дозор не брали. То ли дело Каррос, вот ему жутко повезло, он...» Хантер осекся, неожиданно смутившись. «Прости, увлекся, ты что-то хотел сказать?» «Да. Так вот, нам нельзя продавать артефакты и делать на заказ. Но мы можем дарить. Ты, конечно, не совсем свой, но, думаю, тебе подойдет. Кроме того, Алифа говорила о том, что нам стоит скрыть печати привязки за браслетами». «Ты решила подарить мне браслет?» — искренне удивился дракон. «Да». «Ты против?» — спросил я, доставая из коробки янтарь. Корф некоторое время изучал камень в моей руке, потом меня, и вдруг улыбнулся. «Нет. Если бы я кому-то и доверил создание артефакта, то только тебе, Бриана. Уж ты-то точно сделаешь все как надо». «Мне было приятно слышать такое». «Что ж, тогда ты не побоишься дать мне каплю своей крови?» — оскалилась я, отыскав специальный ножик. Подобная просьба считалась равносильной тому, чтобы покуситься на силу и магию, особенно у драконов. Да у этих ящеров каждая чешуйка была на счету, что уж говорить о древней крови. Конечно, я не ведьма, заговоры творить не умела, проклятия не насылала, но тоже кое-что могла, как и любая магичка. А потому не стоило просить о таком. Я сама не знала, с чего вдруг этот вопрос сорвался с губ. Ведь, по сути, для создания браслета кровь мне не сильно-то и требовалась. И мы оба это понимали. Застыли, пристально глядя друг другу в глаза. Сейчас, в это самое мгновение, что-то между нами неуловимо менялось. Еще очень медленно, осторожно. Словно прощупывая обстановку, мы проверяли друг друга на доверие. И такое не забыть, не отмахнуться. Я смотрела в его глаза и видела вновь разгорающееся пламя Гаргарда. Только оно сейчас не казалось злым или недовольным. Хотя какая-то опасность присутствовала. Другая опасность, природа которой я пока не понимала. «Кровь, говоришь?» — сощурился Хантер и едва заметно улыбнулся. «Насколько мне известно, артефакты с кровью вы начнете проходить лишь в конце четвертого курса». «Да», — не стала отрицать я. Пальцы продолжали перекатывать солнечный камешек, а я не разрывала зрительный контакт с драконом, пытаясь понять, какие мысли и эмоции вызвала моя просьба. Вроде не рассердился. «Но я сильный артефактор. Лучше на курсе и много чего умею. Программа освоила намного быстрее, переключилась на старшие курсы. Ну, так что, поделишься или как?» Спросила с вызовом, а у самой внутри все дрожало от собственной смелости. А Корф молчал, просто смотрел так, что внутри все переворачивалось. И я опять не выдержала этой тягостной тишины. «Ты прав. Глупая идея». Я нервно улыбнулась и отложила нож, чувствуя, как от досады и смущения вновь загорели щеки. «Мне не стоило просить о таком». «Хорошо», — неожиданно прервал он. «Что?» Обернувшись, я удивленно уставилась на Корфа. «Я согласен». И протянул мне руку, слегка выставив вперед указательный палец. «Это всего лишь капля». «Капля драконьей крови. Великие светочи». От перенапряжения я едва не выронила ножик, который вновь подняла со стола. Лишь чудом удержала его в руках под едва слышный смешок дракона, от которого не укрылась моя неловкость. Однако прежде чем колоть, не мешало бы найти, куда эту кровь капнуть. Я ведь никогда не использовала чужую кровь. Свою — да, но это было совсем другое. Пришлось снова отложить ножик, а потом ненадолго закопаться в своих ящиках и коробках, ища подходящую вещицу для священной капли крови, При этом я старалась не смотреть на дракона, который хоть и молчал, но все равно нервировал. И от этого я дергалась еще сильнее, роняла предметы, путалась в элементарных вещах и злилась. Наконец все закончилось. Готово. Я торжественно водрузила на стол прямоугольное стеклышко, которое обычно использовала для смешения нескольких видов масел, используемых для протирки металлических изделий. «Точно», — издевательски протянул Корф. «Более чем. Давай руку». Я вновь схватилась за нож. «Речь шла о пальце», — напомнил он. «Не поясничай». И снова произошла небольшая заминка. Прежде чем тыкать, следовало обработать лезвие. Не хотелось занести дракону какую-нибудь заразу. Закончив, я быстро обхватила его запястье, чтобы не дергался и не мешался. Занесла нож и опустила, впиваясь острием в подушечку указательного пальца. Лезвие вошло легко и просто. Убрав его, я увидела, как из ранки появилась крупная такая ярко-красная капля. Перевернув ладонь вниз, как раз над стеклышком, я внимательно наблюдала, следя за тем, чтобы капля упала как раз туда, куда надо. Плюх! Разумеется, она упала беззвучно, но я находилась в таком напряжении, что даже как будто услышала этот звук. Тут же опустила руку дракона, отлично зная, что регенерация у него отличная, и от ранки совсем скоро не останется и следа. Потом подхватила другое стекло, которое положила на первое. Потянула в сторону, размазывая кровь в виде длинной толстой полосы. «Отлично». «Что дальше?» — поинтересовался Хантер. «Займись чем-нибудь или отдохни». Отмахнулась я, быстро доставая свои инструменты, заготовки, кусочки металла, пару серебряных рун и прочую мелочевку. От избытка магии пальцы вновь начали болезненно зудеть, и на кончиках появились легкие искорки. Мне не терпелось приступить к работе как можно скорее. Хантер. О нем забыли. Вот так просто раз и забыли, словно его здесь и не было. Настроив свои очки, девчонка с головой погрузилась в свою работу, совершенно забыв о существовании дракона. Наверное, впервые в жизни Хантера Корфа игнорировали. И это не было жеманством или кокетством. Бриана Уайт, эта серая мышка, действительно забыла о нем. Пересев на соседний стул, который располагался как раз напротив девчонки, Хантер откинулся на спинку, скрестил руки на груди и принялся наблюдать за ней. Прямо, не таясь, не боясь ее реакции. Он и раньше не боялся, просто не хотел смущать девчонку и давать напрасных надежд, вдруг еще влюбится. Влюбится. Хантер слегка наклонил голову, рассматривая ее лицо, которое совершенно внезапно оказалось довольно симпатичным. Пусть не совершенным, но по-девичьи милым и нежным. Никакой болезненной худобы и выпирающих скул, которыми так любила хвастаться Ливана. Никакой искусственной бледности ярких румян. Лицо Брианы было мягким, слегка округлым, и кожа. Наверняка нежная и шелковистая. Без всяких кремов и тоников. Он не сомневался, что зацикленная на учебе девушка не утруждала себя обилием косметики. Что глаза серо-голубые он уже заметил, а сейчас рассмотрел на удивление темные пушистые ресницы, в магическом свете оставлявшие широкие тени на щеках. Нос у нее был обычный, губы... Хантер внезапно сглотнул, слегка меняя положение тела. Губы розовые, нежные, сейчас упрямо сжатые. Девчонка занималась созданием браслета и не замечала ничего вокруг. Его взгляд скользнул ниже по главной линии шеи, застыв на крохотной жилке, что едва заметно билось под тонкой кожей, отсчитывая ее пульс. Волосы уже не казались такими странными, и сейчас выглядели не седыми, а скорее серебряными. Впрочем, и сама Бриана сейчас воспринималась другой, совсем не такой, какой он видел ее в первую встречу. Ничего не осталось от той вредной пигалицы, которая бросила в него энергошар. Воспоминание о споре, на который он так глупо попался, отозвалось тупой болью в груди. О чем он думал, когда соглашался на это? Делать королеву бал из Брианы Уайт? Она же... Ей ведь это совершенно не нужно. Доказывать кому-то что-то. И если подумать, ему это тоже уже не нужно было. Хантер поднял взгляд выше и внезапно встретился с серо-голубыми глазами, которые смотрели на него. Прямо, открыто, не таясь. Магия уже стихла, лишь крохотные искорки еще витали в воздухе. Бриана закончила и теперь рассматривала его в упор. «Что?» — произнес он, выпрямляясь и чувствуя себя застуканным на месте преступления ребенком. «Ничего, я все сделала», — сообщила Бриана, демонстрируя.